Глава 16. Удивительно замечательно. В нескольких верстах к югу от хижины, на песчаной полоске берега, стояли и спорили два пожилых человека. Перед ними расстилался безбрежный Атлантический океан, за их спинами черный континент, вокруг них нависла непроницаемая тьма джунглей. Дикие звери рычали и выли. Жуткие, отвратительные звуки наполняли им уши. Они проблуждали несколько километров в поисках лагеря, но каждый раз в ложном направлении. Они заблудились так же безнадежно, как если бы их перенесли на другую планету. В такую пору, несомненно, каждый фибр их общего рассудка должен был быть напряжен над решением жизненного вопроса данной минуты, над вопросом жизни и смерти, возвращением в лагерь. Говорил Самуэль Филандер. «Но, мой дорогой профессор, — заявил он, — я продолжаю настаивать на том, что не будь побед Фердинанда и Изабеллы над маврами 15-го столетия в Испании, теперь мир был бы на 1000 лет впереди того состояния, в котором мы его находим. Мавры были исключительно терпимым, широко смотрящим, либеральным народом земледельцев, ремесленников и торговцев, именно тем типом людей, который сделал возможной существующую теперь в Америке и Европе цивилизацию, в то время как испанцы... — Тише, тише, дорогой мистер Филандер, — прервал профессор Портер. — Их религия положительно не допускала высказываемые вами возможности. Ислам есть и будет уздой на том научном прогрессе, который отметил... — Накажи меня, Бог! — воскликнул мистер Филандер, обративший взор на джунгли. «К нам кто-то приближается!» Профессор Архимед Портер обернулся в направлении, указанном близоруким мистером Филандером. «Тише, тише, мистер Филандер!» — пожурил он. «Сколько раз я просил вас добиваться полной сосредоточенности ваших умственных способностей, того единого, что может помочь вам переносить величайшую силу интеллекта на те значительные проблемы, которые, естественно, выпадают на долю высоких умов. А теперь я ловлю вас на весьма ярком преступлении против вежливости в прерывании моей ученой речи для обращения моего внимания на простое четвероногое генус фелис. И так я говорил, мисс... — Боже, профессор! Лев! — закричал мистер Филандер, напрягая свое слабое зрение в сторону смутных очертаний зверя на фоне темных тропических кустарников. «Да, — Да-да, мистер Филандер, лев! — если вы настаиваете на употреблении просторечия в своих речах. Но, как я говорю, накажи меня, Бог, профессор! Снова прервал его мистер Филандер. Позвольте мне заметить, что разбитые в 15 веке мавры, несомненно, останутся в этом плачевном состоянии, даже если мы отложим обсуждение этой мировой проблемы до тех пор, пока не будем иметь возможности наслаждаться с значительного расстояния восхитительным видом фелис карнивора. В это время лев подошел с величавым спокойствием на расстоянии 10 шагов от обоих людей и принялся с любопытством их рассматривать. Лунный свет заливал берег, и странная группа резко выделялась на желтом песке. «Удивительно предосудительно!» — воскликнул профессор Портер с слабой ноткой раздражения в голосе. «Никогда, мистер Филандер, никогда за всю свою жизнь я не видел, чтобы этих зверей выпускали из клеток бродить на свободе. Я обязательно донесу об этом возмутительном нарушении порядка директору ближайшего зоологического сада». «Совершенно правильно, профессор», — согласился мистер Филандер. «И чем скорее вы это сделаете, тем лучше. Пойдемте сейчас же». Схватив профессора под руку, мистер Филандер постарался оторваться вместе с профессором как можно дальше ото льва. Они прошли лишь несколько десятков шагов, когда, оглянувшись, мистер Филандер заметил, что лев их преследует. Он покрепче ухватил протестующего профессора и ускорил шаг. «Как я говорил, мистер Филандер», — повторил профессор Портер. Мистер Филандер бросил еще один взгляд назад. Лев также припустил и упрямо поддерживал неизменное расстояние. «Он преследует нас!» — воскликнул мистер Филандер, пускаясь бежать. «Тише, тише, мистер Филандер!» — возмутился профессор. «Эта невиданная поспешность совершенно не подходит ученым мужам. Что подумают, могущие быть на улице знакомые, увидев наши легкомысленные прыжки? Пожалуйста, давайте следовать с большим декорумом. Мистер Филандер снова оглянулся. Ужас! Лев мчался легкими прыжками не дальше, как в 5 шагах. Мистер Филандер пустил профессорскую руку и пустился в такое бешеное бегство, которое оказало бы честь любому профессиональному бегуну. «Возвращаясь к сказанному, мистер Филандер!» — воскликнул профессор и, выражаясь метафорически, взял ноги в руки. Он также увидел, оглянувшись, свирепые жестокие глаза и полуразинутую пасть, которая его уже почти настигла, с развивающимися полами и в блестящем шелковом цилиндре. Профессор Архимед Портер мчался под лунным светом по следам мистера Самуэля Филандера. Перед ними джунгли выдавались вдоль маленького мыска, и к этой роще мистер Самуэль Филандер направлял огромные прыжки и скачки, в то время как из теней этого самого места 2 зорких глаза с интересом следили за исходом бега. Тарзан с улыбкой наблюдал эту весьма забавную игру в ловитки. Он знал, что старики не подвергаются опасности со стороны Нумы, во всяком случае. Уже тот факт, что Нума упустил такую легкую добычу, сказал о лесной мудрости Тарзана, что брюхо Нумы достаточно полно. Лев может выслеживать их до нового приступа голода. Но, с другой стороны, была вероятность, что если его не рассердят, ему скоро прискучит эта забава, и он удалится в свое логовище в джунглях. Единственной действительной опасностью являлась возможность того, что один из беглецов споткнется и упадет, и тогда желтый дьявол окажется на нем в тот же миг, и радость убийства будет непреодолимым искушением. Итак, Тарзан быстро спустился на нижнюю ветку на пути приближавшихся беглецов, и в тот миг, когда мистер Самуэль Филандер, запыхавшись и отдуваясь, очутился под ним, изнемогший до бессилия самостоятельно искать безопасности в ветках дерева, Тарзан нагнулся и, схватив его за воротник, поднял на ветку рядом с собой. В следующий момент профессор оказался в сфере достижения дружеской руки, и он также был поднят в безопасность ветвей в тот самый миг, когда одураченный Нума с ревом прыгнул за исчезающей добычей. С минуту оба беглеца, тяжело дыша, висели на огромной ветке, а Тарзан, усевшись спиной к стволу дерева, наблюдал их с любопытством и веселостью. Профессор первый нарушил молчание. «Я глубоко огорчен, мистер Филандер, тем, что вы проявили такое отсутствие мужественной смелости в присутствии одного из низших существ, и вашей непристойной трусостью вынудили меня ускорить свое передвижение до такой непривычной степени для того, чтобы я имел возможность продолжить свою речь. Итак, возвращаясь к тому, что я вам говорил, когда вы меня перебили, мистер Филандер, мавры!» «Профессор Архимед Портер», — перебил его мистер Филандер ледяным тоном. «Наступило время, когда терпение становится преступлением, а желание нанести увечье является одетым в мантию добродетели. Вы меня обвиняли в трусости. Вы утверждаете, что бежали лишь за тем, чтобы догнать меня, а не для того, чтобы спастись от когтей льва? Берегитесь, профессор Архимед Портер. Я отчаянный человек. Даже долго терпевший страдания червяк поднимает голову. Тише, тише, мистер Филандер, тише, тише!» Остановил его профессор. «Вы забываетесь!» «Я ничуть не забываюсь, профессор Архимед Портер. Но поверьте мне, сударь, что я колеблюсь на границе забвения вашего высокого положения в мире науки и ваших седых волос». Профессор просидел молча несколько минут, и темнота скрыла угрюмую улыбку, появившуюся на его морщинистом лице. Наконец он заговорил. «Послушайте, Скинни Филандер», — начал он угрожающим тоном, — «если вы добиваетесь драки, стаскивайте ваш пиджак и ступайте на землю. Я посажу вам фонарь так же, как 50 лет тому назад у задней стены амбара Порки Эванса. «Арк!» — воскликнул пораженный мистер Филандер. «Боже, как мило это звучит!» «Когда вы человечны, Арк, я люблю вас, но вы каким-то образом перестали быть человечным за последние 20 лет!» Профессор протянул тонкую дрожащую руку и в темноте нащупал плечо своего старого друга. «Простите меня, Скинни», — мягко сказал он. «Не совсем 20 лет. И одному Богу известно, как я старался быть человечным ради моей Джен и ради вас также с тех пор, как он призвал мою другую Джен». Другая старая рука протянулась со стороны мистера Филандера и пожала ту, которая лежала на его плече, и ничто не могло лучше передать весть одного сердца другому. Некоторое время они молчали. Лев раздраженно расхаживал под ними взад и вперед. Третье существо на дереве было скрыто густой тенью у ствола. Оно также молчало, неподвижное, как резное изображение. — Вы меня вздернули на дерево как раз вовремя, — сказал наконец профессор. — Я хочу поблагодарить вас. Вы спасли мне жизнь. — Но я вас не поднимал, профессор, — возразил мистер Филандер. — Накажи меня, Бог! Возбуждение момента заставило меня совершенно забыть о том, что я сам попал сюда благодаря содействию какого-то постороннего фактора. На этом дереве, кроме нас, должен или должно быть кто-то или что-то. — воскликнул профессор Портер. — Вы вполне в этом уверены, мистер Филандер? — Совершенно уверен, профессор, — возразил мистер Филандер. — И, — добавил он, — я думаю, что нам следует поблагодарить это третье лицо. Возможно, что оно сидит рядом с вами, профессор. — Что это? — Тише, тише, мистер Филандер. — Тише, тише, — сказал профессор Портер, осторожно подвигаясь поближе к мистеру Филандеру. В этот миг Тарзану пришло в голову, что Нума шатается под деревом достаточно долго. Поэтому он поднял к небесам свою молодую голову, и в ушах испуганных стариков загремел ужасный, предостерегающий крик человекоподобных. Оба приятеля, задрожав в своем неверном положении на ветви, увидели, как большой лев остановился в своем беспокойном расхаживании, при этом в кровь замораживающем крике, и затем быстро скользнул в джунгли и мгновенно пропал из виду. «Даже лев дрожит в страхе», — прошептал мистер Филандер. «Удивительно замечательно, удивительно замечательно», — пробормотал профессор Портер, отчаянно цепляясь за мистера Филандера, чтобы восстановить столь опасно нарушенное испугом равновесие. К общему их несчастью, центр тяжести мистера Филандера в этот миг висел на неровном краю пустоты, так что понадобился лишь незначительный толчок, данный добавочным весом тела профессора Портера, чтобы столкнуть с ветки верного секретаря. С минуту они неуверенно балансировали, а затем со смешанными и отнюдь не учеными воплями головами вниз свалились с дерева, крепко сцепившись в отчаянном объятии. Прошло несколько минут, прежде чем кто-либо из них рискнул двинуться, потому что каждый был уверен, что подобная попытка не замедлит обнаружить такое количество вывихов и переломов, что дальнейшее передвижение станет совершенно невозможным. Наконец профессор Портер рискнул на попытку двинуть ногой. К его удивлению, она послушалась его не хуже, чем во все прошлые разы. Затем он согнул другую ногу и снова ее вытянул. «Удивительно замечательно, удивительно замечательно», — пробормотал он. «Слава Богу, профессор!» — прошептал мистер Филандер. «Вы, значит, не умерли еще?» «Тише, тише, мистер Филандер, тише, тише!» — остановил его профессор Портер. «Я в этом еще не вполне уверен». С беспредельной осторожностью профессор Портер согнул правую руку. «О, радость! Невредимо!» Затаив дыхание, он помахал левой рукой над своим распростертым телом. «Машет! Удивительно замечательно! Удивительно замечательно!» — произнес он. «Кому это вы сигнализируете, профессор?» — спросил мистер Филандер возбужденным тоном. Профессор не снизошел до ответа на столь двусмысленный вопрос. Вместо того он осторожно приподнял с земли голову и несколько раз качнул ею взад и вперед. «Удивительно замечательно!» — прошептал он. «И она цела!» Мистер Филандер не двинулся с того места, куда упал. Он не мог решиться на эту попытку. Как в самом деле мог двигаться человек, руки, ноги и спина которого были сломаны? Один его глаз был зарыт в мягкий ил. Скосив другой, он с ужасом смотрел на странные проделки профессора Портера. «Какая жалость!» — воскликнул мистер Филандер вполголоса. «Сотрясение мозга, вызвавшее полную умственную аберрацию. Какая жалость для такого все еще молодого человека!» Профессор Портер перевернулся на живот и медленно выгнул спину, пока не стал походить на огромного кота, встретившегося с лающей собакой. Потом он сел и ощупал различные части тела. «Все на месте!» — воскликнул он. «Удивительно замечательно!» С этими словами он встал и, одарив все еще распростертое тело мистера Самуэля Филандера жгучим взглядом, сказал: «Тише, тише, мистер Филандер! Не время теперь позволять себе отдых! Нужно встать и действовать!» Мистер Филандер извлек из грязи свой второй глаз и в немом бешенстве уставился на профессора Портера. Затем он попытался встать, и вряд ли когда-либо было существо более удивленное, чем он, когда его попытка немедленно увенчалась отменным успехом. Он все еще лопался от ярости, от жестокой несправедливости замечания профессора Портера и готовился едко возразить ему, когда его взор упал на странную фигуру, стоявшую в нескольких шагах от них и внимательно их рассматривавшую. Профессор Портер подобрал свой блестящий цилиндр и, осторожно вычистив его рукавом, надел на голову. Заметив, что мистер Филандер указывает на что-то за его спиной, он обернулся и увидел неподвижно стоящего гиганта, нагого, за исключением повязки на бедрах и нескольких металлических украшений. «Добрый вечер, сударь», — сказал профессор, приподняв цилиндр. В ответ гигант знаком пригласил их следовать за собой и пошел вдоль берега в сторону, откуда они только что пришли. «Я полагаю, что мы поступим разумно, последовав за ним», — заметил мистер Филандер. «Тише, тише, мистер Филандер», — возразил профессор. «Некоторое время тому назад вы выставляли чрезвычайно логические аргументы в пользу вашей теории о том, что лагерь лежит к югу от нас. Я относился скептически, но в конце концов вы меня убедили, поэтому теперь я уверен, что мы должны идти на юг, чтобы присоединиться к нашим друзьям. Итак, я иду на юг!» «Но, профессор Портер, возможно, что этот человек знает больше любого из нас. Давайте последуем за ним хоть на коротком расстоянии». «Тише, тише, мистер Филандер», — перебил профессор. «Я трудно убеждаемый человек, но если я раз убежден, мое решение становится неизменным. Я отправляюсь в прежнем направлении, хотя бы мне пришлось обойти кругом африканского континента, чтобы достичь моего назначения». Дальнейшая аргументация была прервана Тарзаном, который, убедившись, что странные люди не идут за ним, вернулся к ним. Он снова сделал им знак, но они продолжали разговаривать. Наконец, их глупое невежество вывело обезьяну человека из терпения. Он схватил перепуганного мистера Филандера за плечо, и прежде чем почтенный джентльмен успел сообразить, убит он или искалечен на всю жизнь, Тарзан крепко обвязал конец своей веревки вокруг шеи мистера Филандера. «Тише, тише, мистер Филандер!» — запротестовал профессор Портер. «Вам совершенно не подобает подчинение такому унижению!» Но едва эти слова вылетели из его уст, как он сам был схвачен и накрепко обвязан вокруг шеи той же веревкой. Тогда Тарзан пустился на север, ведя за собой уже окончательно перепуганных профессора и секретаря. В мертвом молчании они шли, как казалось утомленным и отчаявшимся старикам, целые часы, Но, наконец, поднявшись на небольшой холмик, они очень обрадовались, увидев расположенную не дальше, чем в 100 метрах, хижину. Тут Тарзан освободил их и, указав на маленькое строение, исчез в джунглях. «Удивительно, замечательно», — пробормотал профессор. «Вы видите, мистер Филлендер, что я был по обыкновению совершенно прав. И не будь вы так упрямы и несговорчивы, мы избежали бы целый ряд изумительных, если не сказать опасных, происшествий. Прошу, заставьте себя подчиниться руководству более зрелого и практичного ума в следующий раз, когда вы будете нуждаться в мудром совете». Мистер Самуэль Филлендер был слишком обрадован счастливым исходом их приключений, чтобы омрачиться от жестокого укола профессора. Вместо того он взял приятеля под руку и потащил его в направлении хижины. Друзья, по несчастью, почувствовали большое облегчение, снова очутившись все вместе. Заря застала их все еще за пересказом их различных приключений и обсуждающими тождественность встреченного ими на этом диком берегу защитника и хранителя. Эсмеральда была убеждена, что он никто иной, как ангел Господень, посланный со специальной целью оберегать их. «Видали бы вы, как он пожирал сырое львиное мясо, Эсмеральда!» — рассмеялся Клейтон. «Вы бы подумали, что он весьма материальный ангел!» «Я ничего не знаю об этом, масса Клейтон!» — возразила Эсмеральда. «Но я полагаю, что Господь попросту забыл дать ему спички, потому что он его посылал вниз в попыхах, чтобы заботиться о нас всех. И он, конечно, не может ничего сжарить, не имея спичек. Нет, сударь!» «Ничего небесного не было в его голосе», — заметила Джен Портер, слегка вздрогнув при воспоминании ужасного рева, последовавшего за убийством львицы. «Вдобавок он совсем не соответствовал моему предвзятому представлению о достоинстве небесных посланников», — заметил профессор Портер. «Когда этот джентльмен связал за шеи двух высокочтимых и просвещенных ученых и потащил их сквозь джунгли на веревке, как если бы они были коровы», —